Глава 40. Исповедь в Бриндизи. Стол был накрыт, чай в широких тарелках, свежий белый хлеб в глубоких глиняных мисках с орнаментом, мед. Вокруг стола собрались священники и монахи, гости и хозяева. Неторопливо вошел владыка Савва, все опустили головы. Сербский архиепископ выглядел очень усталым. Он подошел к стулу, стоявшему во главе стола, коснувшись взглядом каждого, поднял руку и широким крестным знамением всех благословил. Один из монахов прочел молитву, благословив трапезу, владыка сел, вслед за ним сели и остальные. В этот момент с улицы послышался хриплый мужской голос: «Отче, пусти нас!» Очевидно, стражники не давали кому-то войти. Слышалось, как звенят о камень копья. Перехватив взгляд Саввы, один монах встал и подошел к окну. «Что он хочет?» Стражник ответил: «Рвется войти любой ценой». Монах вопросительно посмотрел на Савву, державшего в руке кусочек хлеба, который он едва только успел поднести к губам. Выпрямившись, высокий гость сказал: «Ну, пустите их». Уличная перебранка прекратилась, и двое стражников ввели в комнату трех странных людей. Один из них, черноволосый, высокий, в короткой рубахе без оружия, был явно сообразительней своих товарищей. Он оценил всех присутствующих пронизывающим взглядом, и когда увидел Савву, на его лице появилось совершенно иное выражение – благоговение и живой заинтересованности. Второй, вошедший за ним, маленький, узколицый, бойкий, тоже выглядел необычно. Долговязый стражник, не снимая руки с рукояти меча, особенно подозрительно смотрел за ним. Третий посетитель казался смирным и медлительным. Возможно, он был ленивым человеком, с огромными ладонями, низким лбом и невыразительным лицом. Все трое стояли посередине трапезной. Первый резко сделал два шага вперед и упал на колени. Савва встал, пристально глядя на странных гостей. Человек, опустившийся перед владыкой на колени, с волнением едва слышно произнес: «Отче, благослови нас и прости». Владыка удивился: «Но, чадо, ты мог получить благословение сегодня и на службе Божией», — ответил он. «Нет, нет, отче, я пришел к тебе специально, чтобы просить благословения и прощения для себя и своих людей». Он показал рукой на окно. Этот сильный и суровый человек говорил по-гречески. «Кто они? Заблудившиеся греческие рыбаки?» Епископ Савва крупными решительными шагами подошел к окну. Вдоль стены белого дома напротив стояло человек 30 бедно одетых людей. Увидев в окне владыку, двое упали на колени, некоторые низко поклонились, а остальные смущенно смотрели вверх, на окно. В отличие от тех, кто пришел в трапезную, все они были вооружены ножами и саблями. Савва поднял руку в благословение, затем, обернувшись к трем посетителям, перекрестил их и сказал: «Да благословит вас Господь и поведет верным путем». Тот, кто стоял на коленях, встал, и Савва, изменив тон, бодро сказал: «Ну, а теперь скажи, кто вы?» Черноволосый крупный человек ответил: «Отче, мы простые рыбаки. Откуда вы здесь? И почему вы пришли просить у меня благословения?» «Мы просим о прощении, отче, просим о прощении». «Ну хорошо, я прощу вас и могу прочесть в храме молитву, чтобы Бог простил вас. Но вы скрываете что-то, что необходимо исповедать. В чем дело?» «Отче, могу ли я поговорить с тобой наедине?» — спросил черноволосый посетитель, не сводя глаз со святителя. Священник, который стоял ближе всех к Савве, сказал ему на ломаном греческом и сразу перевел на итальянский язык для других монахов: «Отложим завтрак, владыка Савва, мы выйдем». И все пошли к дверям. Лишь сербский монах Петр из сопровождения Саввы остался неподвижно стоять рядом с епископом. «Пусть он останется», — сказал Савва. «Он не выйдет, даже если я прикажу ему уйти. А вы», — обратился епископ к стражникам, — «прошу вас, выйдите». На лице высокого человека появилось смущение и даже кротость. Его товарищи оглянулись, чтобы убедиться в том, что стража действительно вышла. «Отче, я испытываю потребность сказать тебе, кто мы и чем занимаемся, но обещай, что ты не выдашь нас и не станешь наказывать». «Обещаю», — сказал Савва, улыбнувшись такому детскому поведению и таинственности. Необычный гость перешел на шепот. Он говорил быстро и сбивчиво. «Я и мои люди вчера охотились на тебя на 5 кораблях». Показалось ли этому человеку, что в глазах Саввы он вместо удивления увидел искру новой улыбки? 5 кораблей, скрывшись в гротах, ждали, когда ты проплывешь. Мы знали о тебе и о твоем пути все», — торопливо рассказывал пират, широко жестикулируя, ударяя кулаком о ладонь. Он говорил страстно, так что пот выступил на его широком лбу. «Мы знали, что ты архиепископ из Сербии, дядя царя, что ты следуешь в Иерусалим и везешь богатые дары для монастырей и гроба Господня, сокровища которых мы еще не видывали». «И что же?» — тихо и серьезно спросил Савва. «Был ясный день, отче, а я знаю море лучше, чем свои 10 пальцев. Штиль должен был продолжаться до ночи, а ты должен был пройти мимо нас к вечеру. Тогда в глазах разбойника появился испуг. Вместо твоего корабля появился густой туман. Шел ли он перед твоим кораблем или упал между тобой и нами? Туман, владыка, густой, как тесто, появился неожиданно, хотя погода не предвещала ничего подобного. Он застлал нам глаза, Господи Боже!» Он замолк и бросил невидящий, опустошенный взгляд в направление монаха Петра, который стоял у стола, скрестив руки и сжимая пальцами плечи. Пират смотрел как будто сквозь него, снова видя ужасающую картину, туман, неожиданно застилающий все вокруг. «Я и 4 моих помощников, капитанов других 4 кораблей, сразу поняли, что произошло чудо, которое защитило тебя от нас». Разбойник, с которого градом бежал пот, смотрел на Савву открыто и доверчиво. «Нас объял страх, когда это огромное облако тумана рассеялось. Оно рассеивалось постепенно, с той же скоростью, с какой плыл твой корабль, подгоняемый легким ветром. А когда оно исчезло, открылось море, пустая морская гладь, без корабля, на котором ты плыл. Нас охватила паника, и мы решили пойти посмотреть, действительно ли ты проплыл мимо нас или нет». Он оглянулся на своих молчаливых спутников. «В порту Бриндизи мы нашли твой корабль, и от одного моряка услышали, что эта завеса тумана удивила и его. Она опустилась с правой стороны от вас и сопровождала судно. Она скрыла его на время от берега, от самой удобной для нападения части берега, от той, где мы ждали вас». Савва молча и напряженно слушал признание. Монах Петр взволнованно дышал за его спиной. А пират продолжал. «Отче, и решили мы все прийти к тебе и исповедаться. Страшен нам этот знак Божий, он едва не свел нас с ума». Тогда Савва, устало прикрыв глаза, с горечью сказал: «Вам, чада, нужно изменить свою жизнь. Этим явленным чудом Бог спас нас и скрыл от ваших глаз, но открыл вам глаза ваших сердец на вас самих. Так вы должны толковать этот знак Божий. Слава Ему! Поблагодарите Его, ибо такое предостережение Он дал вам, своим детям, которых призывает к изменению жизни и спасению только один раз». И, обернувшись к монаху Петру, продолжил: Вот теперь мне понятно появление того странного тумана, Петр. Прошу тебя, принеси этому человеку столько золотых дукатов, сколько у него людей, больших дукатов. Пусть раздаст им, а тебе, чадо, Савва резко повернулся к главарю пиратов, и твоим людям я желаю бросить ножи, чтобы прокормиться вам довольно рук. Иначе вы никогда не сможете уйти от тумана, который однажды покроет ваш путь и ваши головы. Капитан молитвенно сжал ладони. «Отче, прости нас. Ты нас прости, просим тебя». Савва широким легким движением перекрестил всех троих, стоявших согнувшись и опустив головы. Капитан, бледный, дрожащий от страха и странного желания бежать отсюда, справился с волнением и жестом приказал своим людям выйти. Петр, перед тем, как уйти вслед за пиратами по поручению архиепископа, еще раз потрясенно взглянул на него.